«Про эту Наташу у нас ничего нет. Мала еще», — вслух прокомментировал Буслаев, перекрикивая рев двигателя «Волжанки» и шум и свист ветра. «Нет, так будет», — усмехнулся Петренко, не отрываясь от дороги. «А на родителей ее досье богатое», — продолжил Буслаев. «Отец Максим Петрович Нарышкин, 1950 года рождения, журналист. 73 по 88 год работал в «Молодежных вестях», в том числе с 80 по 83 возглавлял корреспондентский пункт газеты в Нью-Йорке, а с 84 по 87 в Лондоне. Значит, на него или в Ясеневе, то есть в службе внешней разведки, или у Грушников, Главное разведывательное управление Министерства обороны, есть подробное досье. Можно будет потом в случае чего запросить. «А сейчас он кто?» — перекрикнул дорожные шумы Петренко. «Работает в московском отделении радио «Свобода». Вражий голос, значит, он самый. Ну а маманя?» «Мать. Елена Витальевна Нарышкина, 55-го года рождения, работает заведующей отделением в Институте акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук, профессор. У господ Нарышкиных имеется дача по адресу Московская область, поселок Малаховка, улица Ленина, дом 37». «Малаховка, блатное местечко», — прокомментировал Петренко. «На даче телефон». «Запиши», — не отрываясь от дороги, — проговорил подполковник. «И дачный адресок тоже. Может, придется ехать туда». Волжанка свернула на скорости 70 км в час, визжа шинами с кольцевой дороги на лепесток, ведущий на Дмитровское шоссе. Еще минут 7-9, и они окажутся возле дома, где проживает 18-летняя подружка Данилова с графской фамилией Нарышкина. Петренко. 20 минут спустя. 13 часов 15 минут 30 апреля, в воскресенье. «Там никого нет», — сказал Буслаев, всматривая стрелку портативного прибора, фиксирующего мельчайшие колебания воздуха внутри замкнутой системы. Или, точнее, есть, но кто-то мелкий, типа кота или попугая. «Попугай бы уже разорался», — буркнул Петренко. «Кот тоже. Но раз ты гарантируешь, что там одна мелочь, давай вскрывай». Подполковник вместе с капитаном стояли перед запертой дверью квартиры Нарышкиных на улице 800-летия Москвы. Буслаев достал набор отмычек. Стальная дверь не представляла собой помехи для столь хорошо оборудованного человека, как капитан. Обычные воры действительно не могли без помощи автогена проникнуть сквозь модные в столице железные двери. Однако для правоохранительных органов сделать это никакого труда в случае нужды не составляет. Разгадка заключалась в том, что все маломальски значимые компании по производству сейфовых дверей рано или поздно имели неприятности с налоговой полицией, а в качестве откупного охотно предоставляли налоговикам, а стало быть, стоящим за ними чекистам, универсальные наборы отмычек для своей непробиваемой продукции. Именно такими отмычками Буслаев принялся колдовать над замком, и через 3 минуты дверь в жилище Нарышкиных распахнулась. Капитан и подполковник вошли в квартиру. Капитан отправился налево, в сторону кухни. Подполковник направо, в жилые помещения. Спустя пару минут Петренко, осмотрев квартиру, появился на кухне и буркнул. Они были здесь оба. «Да», — согласился Буслаев, причем совсем недавно. Он указал на две фарфоровые чашки в раковине. Их так и не успела вымыть Наташа. Потом потрогал конфорку электрической плиты и доложил. «Еще теплая».